В средневековом Китае получила продолжение и традиция всеобщих историй в виде анналов. Наиболее известный труд такого рода – хроника, всеобщее зерцало, управлению помогающее, составленная в XI веке ученым Сыма Гуаном и впоследствии продолженная другими. С древности в Китае существовали обширные своды государственных уложений. Подробные регламенты государственной администрации содержатся в древнем каноне ритуалы Джоу. В эпоху Средневековья возникли жанры собраний важнейших документов отдельных династий и разного рода всеобъемлющих сводов исторических документов. Однако наиболее внушительным памятником традиционной учености можно считать энциклопедии, или, как они именуются по-китайски, книги классифицированных сведений Лэйшу. В отличие от западных энциклопедий, китайские Лэйшу целиком состоят из цитат. Составлялись они с чисто практической целью, как полезное руководство для чиновников в их административной деятельности, и были призваны дать служилому человеку необходимый минимум знаний по всем предметам. Первые энциклопедии появились в VII веке, а их золотой век приходится на позднее Средневековье, великую эпоху компиляторства. Крупнейшая энциклопедия Сунского времени насчитывает 1000 глав. В начале XV века был составлен колоссальный свод Юн Лэ Да Дянь, куда по замыслу авторов должны были войти все письменные памятники прежних времен. Энциклопедия оказалась настолько объемной, что ее не смогли напечатать, и большая часть рукописей погибла. Наиболее известная энциклопедия Цинской эпохи — собрание рисунков и книг всех времен. Гудзинь Тушу Цзичэн. Она насчитывает ровно 10 тысяч глав и состоит из 32 разделов и более 6 тысяч рубрик. Внутри каждой рубрики материал разбит по следующим категориям. Основные исторические сведения о данном предмете, общие рассуждения, жизнеописания, литературные сочинения, дополнительные сообщения и заметки и так называемые внешние главы, содержащие материал из религиозной и простонародной литературы. Наряду с классифицированными собраниями сведений составлялись обширные своды, своеобразные книжные серии из самостоятельных произведений. К их числу относится, например, полное собрание книг по четырем разделам «Цику Цюаньшу», где собраны литературные памятники, представляющие четыре традиционных раздела историографии: каноны, исторические труды, философские трактаты и сочинения индивидуальных авторов. Нередко такие серии создавались как подборки фрагментов утерянных сочинений. Страница 414. С эпохи раннего Средневековья в Китае появляется жанр географических описаний, нередко составлявшихся по указанию императора. В X веке была создана географическая энциклопедия обозрения мира эры Тайпин. Тайпин Хуань Юи Цзи из 200 глав. Несколько позже возникает жанр местных хроник Дифан Джи. С эпохи Мин местные хроники составлялись уже повсеместно. Появились географические описания отдельных провинций, уездов и даже местностей. Материал в местных хрониках разбит по тематическим рубрикам и излагается в монографической форме. В таких сочинениях детально описываются местная топография, климат, флора и фауна, природные ресурсы, коммуникации, города, храмы, исторические достопримечательности, военные гарнизоны. Как правило, в них есть сведения по хозяйственной и общественной жизни, биографии выдающихся уроженцев данной местности и тому подобное. Китайская литература в XX веке. События в конце правления Цинской династии не давали китайскому обществу повода гордиться своим прошлым и своей культурой, и вполне естественно, что это время было отмечено дальнейшим усилением сатирической литературы. Яд сарказма убивал славу Срединной империи. Самый известный сатирический роман той поры — «Странствия Лао Цаня» литератора Лю Э, опубликованные в 1907 году. Одновременно язык китайской прозы все больше приближается к разговорному. Появились романы, написанные на диалекте, и романы о жизни за границей, например, роман «Не Хайхуа», «Цветок в море зла», героями которого является китайский посол в Лондоне и его наложница. Новые веяния особенно быстро проникали в публицистику. В первые годы 20-го столетия появляется ряд революционных памфлетов и статей, в которых были провозглашены новые политические и философские идеи, а также введено в оборот множество новых понятий. Особенно большим влиянием пользовались статьи Лян Цичао, написанные живым, ярким и вместе с тем насыщенным новой лексикой языком. Появились новшества и в поэзии. Молодое поколение поэтов уже пыталось сблизить поэтическое творчество с разговорным языком и фольклором. Поэт Хуан Цзуньсянь, живший с 1848 по 1905 годы, родом из Гуандуна, использовал в своих стихах народные песни и выражения из родных мест. «Я пишу, как говорю. Древние правила стихосложения не могут сделать меня слепым», — заявлял Хуан Цзуньсянь.